Время тянулось бесконечно долго. Меня почти тошнило от мысли, что на поляне произошло нечто ужасное. Я уже открыла рот, чтобы потребовать от Эдварда отнести меня туда прямо сейчас. Он им нужен, и я тоже нужна. Если мне придется истечь кровью ради их спасения, то я это сделаю. И умру ради них, как умерла третья жена. Серебряного кинжала у меня нет, но я что-нибудь придумаю. Не успела я произнести и звука, как почувствовала, что лечу по воздуху. Эдвард не выпустил мою руку. Он нес меня так быстро, что казалось, будто я падаю на бок. Эдвард прижал меня спиной к скале и встал передо мной в хорошо знакомой защитной стойке. У меня камень с плеч упал, и сердце ушло в пятки. Значит, я все напутала. Как хорошо, что на поляне ничего страшного не случилось. Ой, мамочки, опасность-то прямо здесь. Сомнений не оставалось. Эдвард стоял, пригнувшись и слегка вытянув руки вперед. Меня замутило. Скала за спиной могла бы быть древней кирпичной стеной в итальянском переулочке, где Эдвард прикрывал меня от одетых в черные плащи стражников в Альтуре. На нас кто-то собирался напасть. «Кто?» — прошептала я. Эдвард ответил с громким рычанием сквозь зубы. Слишком громким. «Значит, прятаться поздно. Нас загнали в угол. И неважно, услышат ли они слова Эдварда». «Виктория!» — выплюнул он, словно чертыхнулся. «И не одна!» Она почуяла мой запах, когда шла за новорожденными. Чтобы посмотреть, драться вместе с ними она не собиралась. И вдруг ей стукнуло в голову пойти за мной. Подумала, что ты будешь где-то рядом. Она оказалась права. Ты была права. За всем этим с самого начала стояла Виктория. И Виктория была так близко, что Эдвард слышал ее мысли. Я снова вздохнула с облегчением. А если бы пришли в Альтуре, то нам обоим крышка. А Виктории не нужны мы оба. Эдвард мог выбраться из этой переделки. Он хороший боец, не хуже Джаспера. И если с ней не очень много новорожденных, то Эдвард сумеет пробиться к своим. Ведь он быстрее всех. У него получится. И как хорошо, что Эдвард отослал Сета. Конечно, за помощью бежать некуда. Виктория очень удачно выбрала момент. Но, по крайней мере, Сет в безопасности. Думая о нем, я не могла представить себе огромного светло-желтого волка. Перед глазами стоял долговязый 15-летний подросток. Эдвард чуть сдвинулся, почти незаметно, однако теперь я знала, куда смотреть, и уставилась на черные тени леса. И тут словно стали явью мои кошмарные сны. Два вампира, сверкающие как бриллианты, не спеша вышли на полянку и внимательно огляделись. На белобрысого мальчишку я едва взглянула. Рослый и мускулистый, всего лишь мальчишка, примерно моего возраста. Глаза у него были такие ярко-красные, каких я никогда еще не видела. Мне в глаза он не смотрел, да и я на нем взгляд не задержала. Хотя он стоял ближе к Эдварду, и опасность исходила в первую очередь от него. Чуть в стороне и позади мальчишки стояла Виктория и не сводила с меня глаз. Ее оранжевые волосы были ярче, чем я помнила. Настоящее пламя. Ветра не было, но казалось, что языки огня вокруг ее лица слегка колеблются, словно живые. Глаза Виктории почернели от жажды. В отличие от Виктории из моих кошмаров, настоящая не улыбалась. Губы сжаты в тонкую линию. Она удивительно походила на кошку, напряженная, как львица, готовая прыгнуть при первой возможности. Виктория постоянно переводила безумный взгляд с меня на Эдварда, но не могла отвести глаза от моего лица дольше, чем на долю секунды. Впрочем, я тоже. Напряжение буквально стекало с нее почти ощутимыми в воздухе волнами. Всепоглощающая страсть целиком завладела ею. Я как будто слышала ее мысли и знала, о чем она думает.